Глава третья. Смрадный воздух городской свалки разносился ветром по всей округе. Огромные залежи мусора в темноте казались призрачным городом. То здесь, то там поднимался едва заметный дымок от загоревшегося метана, который в большом количестве скапливался на городской свалке из-за разложения мусора, а кое-где даже горели целые костры. Обычно бомжи копались на новой свалке, а сегодня двое из них отправились к подножию горы. Так местные прозвали заброшенный полигон. Место гиблое и нехорошее. Вдалеке неожиданно послышался шум. Словно мусор обвалился. Потом невнятные звуки и топот ног. Но длилось это недолго. На свалку снова опустилась мертвая тишина. Мужчина в светоотражающем сигнальном жилете вздрогнул и посмотрел в ту сторону, откуда пришел звук. «Степаныч, ну ты чего столбом встал?» — недовольно проговорил второй, высокий и худой. «Ты слышал?» «Нет, не слышал», — недовольно ответил худой. «Давай уже, помогай». «Ох, не нравится мне это, не нравится!» — ворчал Степаныч, разгребая кучу строительного мусора и с опаской поглядывая на старый полигон. «Вот скажи мне, почему нельзя было прийти днем и точно так же покопаться в местах, где поднимается дымок?» «Так в том-то и дело, что нужен не просто дымок, а зеленое свечение, а его можно увидеть только ночью», — парировал его подельник, с азартом раскидывая гнилое барахло в разные стороны. «И вообще нет никакого клада», — зло сказал Степаныч, вороша ногами мусор перед собой. «Шнур тебе лапши навешал на уши, а ты исхавал». «Почему сразу лапши? Все знают историю про одного из наших, как он на новолуние нашел клад на старом полигоне и нашел именно по зеленому свечению. Я тоже хочу попытать удачу». «Ну и где сейчас этот счастливчик? Спустил все деньги, да обратно вернулся на свалку и как одержимый несколько лет искал другой клад, пока не сгинул на старом полигоне. Не нужно тебе это, Глеб, не нужно. Иначе однажды ты тоже уйдешь и не вернешься». «Степаныч...» Глеб выпрямился и посмотрел на своего приятеля. «Я ценю твою заботу, но харе уже читать мне нравоучения». «Знаешь, я ведь...» И вдруг совсем близко в темноте раздался громкий звук. Словно кто-то вскрикнул, а вслед за этим сразу посыпался мусор. Мужчины одновременно испуганно посмотрели в ту сторону. «Ну а сейчас-то ты услышал?» — шепотом спросил Степаныч. «Да», — негромко ответил Глеб. «Пойду посмотрю, что там». Степаныч схватил подельника за плечо и повис на нем. «Постой! Надо уходить с этой свалки!» «Да ты что? Вдруг там кому-нибудь помощь нужна?» «Поверь мне, тому, кто попадает на старый полигон, тем более со стороны заброшенного поселка, помощь уже не нужна». Степаныч кивнул в сторону холмов из мусора. «Но там кто-то живой!» Глеб смахнул руку приятеля с плеча и пошел в темноту. Степаныч удрученно покачал головой, догнал друга и снова схватил его за руку. «Тогда вместе пойдем. Только давай сделаем, чем посветить. Там ведь не видно низги». И Глеб согласился. Мужчины на скорую руку соорудили факелы. А через какое-то время двинулись в сторону старого полигона, стараясь не отходить далеко друг от друга. Хорошо, не пришлось заходить слишком глубоко. Страшная находка нашлась почти сразу. «Это женщина?» — удивленно воскликнул Глеб, стараясь сквозь слой грязи разглядеть лицо. «Как ты думаешь, что с ней случилось?» «А не все ли равно?» — тихо сказал Степаныч, внимательно глядя в темноту. Ему вдруг показалось, что он заметил какое-то движение справа. «Давай просто уйдем отсюда, пока не поздно». Глеб потрогал пульс нашей девушки, отвел волосы с лица, но так и не смог понять, кто перед ним. Молоденькая девчушка или же взрослая женщина? Степаныч, не получив ответа, обернулся. «Что ты делаешь?» — прошипел он. «Посмотри!» Глеб приподнял руку девушки. «На ней дорогие умные часы, в ушах золотые серьги, одета прилично, из грязи не рассмотреть лица, но почему-то думается, что молодая». Снял с руки девушки часы и покрутил их под светом факела. «А если постараться, то с помощью часов можно найти и телефон. А это денег стоит». В темноте что-то жутко взвыло, заставив обоих мужчин подпрыгнуть на месте. «Брось ее!» — заорал Степаныч. «Надо срочно уходить! Она ведь живая! Как бросить, ты что?» Глеб сунул часы в карман. «Давай лучше помоги мне, унесем ее отсюда!» «Да как ты не понимаешь, мы не должны в это вмешиваться!» — взвился Степан. «О чем ты?» — спросил Глеб. «Что такого знаешь ты, чего не знаю я?» «Поверь мне, многое! Всякое доводилось видеть и слышать!» «Понятно!» — буркнул Глеб, присаживаясь на корточки и очищая девушку от мусора. «Значит, не будешь помогать?» «Ладно, сам справлюсь!» Степаныч обреченно вздохнул. «Хорошо. Ты возьмешь девушку за руки, а я понесу за ноги. Думаю, справлюсь». Глеб кивнул и подхватил девушку под руки, а Степаныч взял за ноги. Они сделали несколько шагов и остановились, как вкопанные. На пути горе-кладоискателей стоял обнаженный мужчина и прожигал их колючим взглядом. «Отпустите ее!» Его голос прозвучал спокойно, наверное, даже излишне спокойно. У Степаныча волосы дыбом встали, когда он заметил нечеловеческий зеленоватый всполох в глазах незнакомца. Глеб осторожно опустил девушку на землю, но лишь для того, чтобы положить руку на рукоять ножа под курткой. — Вот еще! Мы ее первые нашли! — Я ведь не прошу! — вкрадчивым тоном проговорил незнакомец и, совершенно не смущаясь своей наготы, вышел под свет факелов. «Оставьте ее, и можете спокойно уходить. И да, не стоит об этом языками трепать». «Нет», — заупрямился Глеб, — «мы девушку заберем с собой». «Молчи», — шикнул на него Степаныч, — «делай так, как он говорит». И тут же обратился к незнакомцу заискивающим тоном. «Мы уже уходим, и вообще нас никогда здесь не было». «Да что с тобой?» — разозлился Глеб. «Ты только посмотри на этого извращенца!» — указал на голову мужчину. «Нельзя ее оставлять здесь!» Степаныч, с несвойственной ему прытью, вдруг схватил подельника за шею, притянул к себе и яростно зашипел ему в лицо. «Глеб! Глебушка, послушай меня! Если тебе хотя бы немного дорога моя жизнь, прошу тебя, сделай так, как говорит этот человек. Давай просто уйдем отсюда!» Никогда прежде Глеб не видел своего приятеля таким испуганным. Что-то было не так в этом незнакомце, и Степаныч это знал. «Послушай своего друга!» Прошелестел голос за спиной Глеба, а на его плечи легли пальцы с самыми настоящими звериными когтями. «Сделай так, как он советует!» Глеб скосил глаза на свое плечо и шумно перевел дыхание. Ноги вдруг сделались ватными. Сердце забилось в сумасшедшем ритме, а внутри медленно расползался липкий страх. «Вижу, ты все понял». Ласково, почти нежно прошептал человек-зверь на ухо молодого бомжа. «А теперь просто уходите и не оглядывайтесь». Те кивнули и послушно побрели в сторону новой городской свалки, а оборотень какое-то время еще провожал их сердитым взглядом, потом покачал головой и подошел к своей находке. «Кто ты такая? Почему я услышал твой зов?» Наклонился, осторожно просунул руку под тело девушки и поднял ее с земли. Довольно хмыкнул. Девчонка весила не больше пушинки. Бережно прижал ее к себе и решительно зашагал в сторону, противоположную той, куда удалились мужчины.